Глава 72. Некоторое время Деверо молчала. Она просто осматривала меня, водя глазами сверху вниз и снизу вверх. Я все еще был в камуфляже, который надел на себя во второй половине дня, вернувшись из федерального округа Колумбия. В таком наряде она меня еще не видела. «Трудный день?» — спросил я. «По-настоящему трудный. И все началось с 10 часов утра, когда открыли ворота, и вся эта масса ринулась сюда, подобно потоку». «Какие-то происшествия?» «Никто из них, отправляясь домой, не пройдет теста на трезвость. Помимо этого, все нормально. Я послала Батлера и Пилигрину патрулировать город. Просто показать гостям, что здесь есть власть. На всякий случай». «Я их видел», — подтвердил я. «Ну а как там твои успехи?» «Никаких результатов. Мне очень не повезло. Я просто боюсь. Одно из самых нелепых происшествий. Человек, навстречу с которым я ехал, умер в результате несчастного случая. Поэтому я ничего и не сделал». «Понимаю», — кивнула Элизабет. «Я регулярно получала сообщения от Фрэнсис Нигли до того момента, пока здесь не закрутились эти дела. Этим утром с 8 до 10 часов ты пил кофе и читал газету. Но за это время что-то произошло. По моим соображениям, в районе 9. Может быть, пришло сообщение на почту. Но что бы там ни было, наверняка кто-то принял решение, потому что через час здесь все и началось, и все вернулось на прежние рельсы». Я утвердительно кивнул. «Согласен. Я думаю, информация будет объявлена сегодня утром. Во всяком случае, мы узнаем что-то определенное, как мне кажется». «Ну а сам-то ты знаешь, что это было?» «Кстати», — притворно спохватился я, — «спасибо, что побеспокоилась обо мне. Меня это очень тронуло». «Нигли волновалась так же, как и я», — сказала она. «Я сказала ей, чем ты занимаешься, и больше ничего. Ее не надо было долго убеждать». «Под конец все было достаточно спокойно. А вот вблизи Пентагона я испытывал некоторое напряжение. Это было хуже всего. Я долго бродил вокруг. Подошел к зданию через кладбище, позади Хендерсон-Холла. Ты же знаешь это место?» «Еще бы, конечно знаю. Я сотни раз бывала там. У них отличный магазин для военнослужащих. Почти как Сакс на 5-й авеню». «Я там разговаривался с одним парнем. Мы говорили о тебе и об одном однозвездном генерале по имени Джеймс Дайер. Этот парень сказал, что Дайер знал тебя». «Дайер?» — переспросила она. «Что ты говоришь? Я действительно знала его. Но вот сомневаюсь, знал ли он меня. Если это и вправду так, то оно мне льстит. Генерал был действительно крупной фигурой. А что за парень, с которым ты разговаривал?» «Его зовут Пол Эверс». «Пол?» — удивленно спросила она. «Ты шутишь? Мы работали вместе довольно долго. Фактически, некоторое время даже встречались. Боюсь, это была одна из моих ошибок. Удивительно, что ты столкнулся с ним. Это еще одно подтверждение того, что мир тесен, верно?» «А почему ты считаешь то, что было между вами, ошибкой? Мне он показался вполне нормальным». «Ты прав, он и вправду отличный парень. Но мы не подходили друг к другу». «Так ты его отшила?» «Вроде того. Но постаралась сделать так, будто это наше обоюдное решение. Мы оба понимали, что у нас ничего не получится. И все дело сводилось к тому, кто первый скажет об этом. Кстати, наше расставание не произвело на него никакого впечатления». «И когда это произошло?» Деверо замолчала, подсчитывая в уме. 5 лет назад», — ответила она. «А такое чувство, будто все произошло вчера. Ну разве время не летит?» «Он еще говорил что-то о женщине по имени Элис Бутон. Как я понял, это была его новая подруга после разрыва с тобой». «Не уверена, что вообще была с ней знакома. Я даже не помню такого имени. Ну, а как Пол? Производит впечатление счастливого человека?» «Он что-то говорил о несчастном случае с машиной». Деверо рассмеялась. «Ха-ха-ха, девушки и машины», — весело сказала она. «Это все, о чем могут говорить мужчины?» Я перевел разговор на другую тему. «То, что они снова открыли Келхэм, означает их уверенность в том, что проблемы на вашей стороне, ограждения. Ты это понимаешь? Иначе они бы этого не сделали. Теперь это дело штата Миссисипи. И такова будет дальнейшая официальная линия в этом вопросе. Преступник не один из наших. Он один из ваших. У тебя есть какие-либо мысли по этому поводу?» «Я думаю, армия должна поделиться с нами данной информацией. Если это удовлетворяет их, то и меня тоже». «У армии полно собственных дел», — покачал головой я. «Армия ничем делиться не будет». Деверо ненадолго замолчала. «Мунро сказал мне, что получил новое назначение», — сказала она. Думаю, что и ты тоже. Я молча кивнул. Я приехал сюда, чтобы кое-что уточнить и довести до конца. Вот и все мои дела. После этого ты тоже уедешь заниматься следующим делом. Вот об этом я сейчас и думаю. А Дженнис Мэй Чапман я буду думать завтра. И о Розмари МакКлатче, и о Шоне Линдси. И о Брюсе Линдси и его матери. Я сделаю все, что смогу ради них. Я ничего не сказал. Ты устал? Спросила она. Да нет, не очень, ответил я. Мне надо помочь Батлеру и Пилигрину. Они работают с восхода солнца. К тому же я хочу быть на дороге, когда последние защитники Отечества отправятся во свояси. Как правило, это самые буйные, самые пьяные парни. Но к полуночи-то ты вернешься? Элизабет покачала головой. По всей вероятности, нет, с грустью произнесла она. Придется нам этой ночью обойтись без поезда. Я ничего не сказал в ответ. Поэтому Деверу снова улыбнулась. На этот раз ее улыбка была немного печальной. Встала из-за стола и вышла. Минут через 5 после ее ухода официантка все-таки подошла ко мне, и я заказал кофе. И после недолгого раздумья пирог. Сейчас официантка относилась ко мне не так, как раньше. Чуть более официально. Она работала вблизи базы и знала, что означают черные дубовые листья на моем воротнике. Я спросил ее, как прошел сегодняшний день. Она ответила, что очень хорошо, и поблагодарила за внимание. «И никаких неприятных происшествий?» – поинтересовался я. «Никаких», – твердо ответила она. «Даже от того парня, что сидит позади, от другого майора. Я слышал, что он мастер создавать проблемы». Официантка повернулась и посмотрела на Мунро. «Я уверена, что он настоящий джентльмен», – категоричным тоном объявила она. «Будьте так добры, попросите его присоединиться ко мне и принесите для него пирога тоже». Подойдя к его столу, официантка передала Мунро мое приглашение, которое вызвало целый ряд тщательных расспросов и уточнений, как будто я был совершенно незаметным и затерявшимся в толпе. Майор с недоумением поднял на меня глаза, а затем, пожав плечами, встал. Все четверки рейнджеров, сидевших за столами, замолкали, когда он проходил мимо. У этих парней Мунро популярностью не пользовался. Это из-за него они целых 4 дня маялись дурью за ограждением базы. Он сел на стул Деверу, и я сразу спросил его. «Многое они вам рассказали?» «Абсолютный минимум», — ответил он. «Классифицировано, все, что нужно знать, только для личного прочтения. Вот, собственно, и все». «Никаких имен?» «Никаких. Но я полагаю, что шериф Деверо снабдил их достоверной информацией, которая снимает все подозрения с наших парней. Что еще может случиться? Ведь она так никого и не арестовала. Я наблюдал за ней целый день». «И что она делала все это время?» «Следила за поведением толпы. Смотрела за тем, не возникнут ли какие-либо трения. Но все хорошо. Никто не испытывает злобы ни против нее, ни против города. Вот со мной они с удовольствием разделались бы». «Когда уезжаете?» «Первым же рейсом», — ответил майор. «Меня подбросят до Бирмингема, штат Алабама. Затем автобусом доберусь до Атланты, штат Джорджия, а затем полечу Дельтой обратно в Германию». «А вам известно, что Рид Райли никогда не покидал базы?» «Известно», — подтвердил он. «Ну и как вам это?» «Это меня слегка озадачивает». «В каком смысле?» «Выбора времени», — ответил Мунро. «Сначала я думал, что это утка, в кавычках. Ведь так обычно делают политики. Но потом посмотрел на вещи трезво. Они не захотели бы жечь попусту 100 галлонов горючего ради перевозки подсадной утки, будь это сын сенатора или кто-то другой. У него был приказ покинуть базу, когда Блэк Хоук вылетел из Беннинга. Но к тому времени, когда он прибыл в Келхэм, этот приказ отменили. А это значит, что когда вертушка была в воздухе, стала известна какая-то важная и решающая информация. И произошло это 2 дня назад, в воскресенье, сразу после обеда. Но они, получив информацию, не предприняли никаких других шагов вплоть до сегодняшнего утра». «И с чем это может быть связано?» «Не знаю. Я не вижу никакой причины в подобной задержке. Мне кажется, они оценивали и переваривали новую информацию в течение 2 дней. Это разумный ход. Хотя в данной ситуации совершенно бессмысленный. Если новые данные были достаточно вескими для того, чтобы во второй половине дня в воскресенье принять скоропалительное решение о том, чтобы оставить Райли на базе, то неужто они не были настолько вескими, чтобы тут же и открыть ворота базы? Тут что-то не клеится. Все выглядит так, будто они были готовы действовать скрытно в воскресенье, а вот на открытые для публики действия решились только сегодняшним утром. Если дело обстоит так, то что изменилось? Какая разница между воскресеньем и сегодняшним днем?» «Сдаюсь», — сказал я. В моей реплике сквозило явное лицемерие, потому что на этот вопрос был всего один ответ. Единственным различием материального характера между воскресным днем и утром вторника было то, что в воскресенье во второй половине дня я находился в Картер-Кроссинге, а утром во вторник уже был на расстоянии 800 миль от него. И никто не ожидал, что я вернусь сюда снова. Но что за этим кроется, я не знал.